11. Между тем Вологес, узнав, что Пет преградил ему путь здесь с пехотой, там конницей, не внес, тем не менее, никаких изменений в свой замысел, но мощным ударом и угрозою нападения раздавил легионеров и устрашил всадников. И только центурион Тарквини Кресцент осмелился защищать башню, которую занимал с гарнизоном. Совершая частые вылазки, он истреблял подбиравшихся к ней на близкое расстояние варваров, пока не был со всех сторон закидан горящими головнями. Кому из пехотинцев удалось уцелеть, те бежали в отдаленные и глухие места. Раненые вернулись в лагерь и со страху всячески преувеличивали доблесть царя, отвагу и многочисленность состоящих в его войске народов, находя доверчивых слушателей в тех, кто был охвачен таким же страхом. Сам полководец, прекратив сопротивление и забросив все свои обязанности военачальника, снова отправил к Карбулону гонцов, умоляя его прийти как можно скорее и спасти значки, орлов и все то, что еще оставалось от несчастливого войска. Они же, пока живы, будут верны своему долгу. Страница 285.